чужие боги. Доктор Поэма, заслуженный популяризатор науки и ведущий образовательного подкаста, стоял посреди сцены и жевал губу в микрофон. Пути назад у него особо не было. О том, что на этой конференции произойдет что-то невозможное и эпохальное, они трубили в каждом анонсе. Но все же ясно сказать, что за гвоздь торчит из этой программы, побоялись. С одной стороны, привлечь побольше народа — это, конечно, хорошо. Но все же привлеченный народ должен поместиться в зал. А с таким гвоздем был шанс, что те, кому не достался билет, полезут в вентиляцию. С другой, как бы ни началась паника в народе, а хуже того, в госбезопасности. Риск, конечно, был и так, но хотя бы одним глазком публика на гостя взглянуть успеет. Однако вот настал момент Че, и молчать больше было нельзя. Сейчас доктор откроет рот, назовет следующего спикера, и зал ломанется к дверям, хлынет на сцену, перерастет к креслам или вообще никак не отреагирует. Съемку с телефонов они благоразумно заблокировали, иначе никто ничего не увидел бы. Все бы смотрели только в экранчики. Хватит им официальной трансляции. А сейчас на сцену приглашается... Доктор сделал вид, что сверяется со списком в дрожащей руке, хотя на самом деле просто успокаивал дыхание. «Муданжский бог, Ирликхон Мангуст, повелитель подземного царства». По залу прошел шепоток. Не слышать о существовании муданжских богов просвещенная публика никак не могла. Вот поверить, что одного из них удалось привести на научно-популярную конференцию, тут возникали вопросы. Доктор Поэма и сам в свое время не поверил, когда получил согласие в ответ на свое письмо. Несколько секунд ничего не происходило, и доктор начал уже подергиваться. Не прокатил ли их экзотический выступант? Но тут слева от него вспыхнуло сине-фиолетовое пламя, и из него выступил, очевидно, Ирликхон. Доктор никогда не видел его лично и был вынужден признать, что фотографии не передают действительность даже в первом приближении. Ирликхон в общих чертах был похож на человека. Рыжего, разодетого в шитые золотом шелка и обвешанного драгоценными украшениями, сильно татуированного человека. Метров 4 ростом, с огоньками в глазах, светящими из черноты, как будто из глубины Вселенной. Оглядевшись, Ирликхон полностью проигнорировал ведущего, подошел к краю сцены и уселся на него, свесив ноги. «Меня тут позвали с вами поболтать», — сказал он, от слова к слову меняя местные акценты, как будто подстраивался под зрителей, пока обводил взглядом зал. «Не знаю о чем, но император попросил согласиться. А кто я такой, чтобы не уважить хорошего человека? Но о чем говорить, я без понятия, так что давайте сразу вопросы. У вас же тут задают вопросы?» Он, наконец, обратился к доктору Поэме. «Да-да, конечно, пожалуйста. Поднимайте руки, микрофончики поднесут». Только произнося это, ведущий осознал, что у бога микрофона не было, однако его голос звучал из динамиков. Пока он обдумывал этот момент, в зале возникла заминка. На разносчиков микрофонов напали какие-то небольшие зверьки, отобрали технику и помчались по рядам. «Зачем руки?» — удивился Ирликхон. «Что я, думаете, не пойму, кто высказаться хочет? Вон, например, там, наверху, какой-то интересный вопрос». Зверек с микрофоном в зубах резво взобрался по занавеске и передал его девушке в первом ряду балкона. «Скажите, пожалуйста», — неровным голосом начала зрительница, глядя вместо самого Ирликхона на экран с его увеличенным, хотя куда уж, изображением. «Почему у вас глаза, как у Сэндмана?» «А кто это?» — нахмурился тот. Девушка чуть не выронила микрофон, в последний момент прижав его к животу, и тут же дрожащими руками подняла ко рту. «Бог сна». «У вас есть бог сна?» — удивился Ирликхон. «Придумают же. А это интересно, надо будет попробовать. Что ты там спросила-то? Глаза?» «Не знаю, сегодня решил такие сделать. Ты сама в цветных линзах, между прочим, а мне что, нельзя?» «Бог сна. Ничего себе. Уже не зря съездил. Расскажешь мне потом про него, в перерыве. Я хочу знать, как им стать».